Глава 19. Майя после работы поехала не домой, а в их с Ларисой любимый бар. Она заняла свободный столик и в ожидании подруги заказала себе слабоалкогольный коктейль. Задумчиво потягивая через соломинку напиток, она, пока не пришла Лариса, пыталась привести в порядок свои мысли и справиться с грустью. Но мысли, выйдя из-под контроля, не желали систематизироваться. Тут же снова в беспорядке рассыпались. Сталкивались, сбивались, разлетались. Непоследовательные, оборванные, мельтешащие. Прикуривая от стоящей на столике свечки, Майя в сердцах даже чертыхнулась, раздосадованная на себя и за хаос в мыслях, и за щемящую грусть, и за так неожиданно вспыхнувшие эмоции. Как они могли возникнуть, эти эмоции, у нее, расчетливой, непробиваемой, даже немного циничной? Недоразумение какое-то. Плохо было от того, что она словно попала в ловушку собственных прежних предпочтений и вдруг вспыхнувших чувств. Нелепых чувств. Ими бы и поделиться с близкой подругой, чтобы хоть немного облегчить душу. Но тогда придется признать, что все ее принципы не более чем мишура, фальшивка. Майе хотелось, чтобы фальшивкой и недоразумением, наоборот, оказались ее нынешние эмоции. Нет, нет, она не сможет принести им в жертву зазубренные до автоматизма правила, по которым строила свою жизнь, и не признается, что угодило в ловушку собственных предубеждений. А эмоции накаляются, близятся к критической температуре, грозя в клочки разнести все то устоявшееся, привычное, чем она жила. Погасить их, охладить — верное решение, пусть и сложно выполнимое. Но хочется ли ей душить на корню едва зародившееся чувство, какого она не испытывала давно? Так давно, что, казалось, и не было в ее жизни ничего подобного. Вот ведь нелепость! Майя допила коктейль и, подозвав официанта, заказала еще один. Если Лариска не придет в ближайшие полчаса, как бы ей не напиться до пьяна? Майя усмехнулась, вспомнив недавний случай с подругой, когда та в этом баре наглоталась водки с соком до почти невменяемого состояния. Тоже топила, глушила свои чувства. Лариса, влетев в бар, окинула зал взглядом, отыскивая подругу. Обрадованно устремилась к столику в дальнем углу. «Привет! Извини, задержалась на работе». Она села и перевела дыхание. «Жуткая погода». Замерзла до посинения. «А что ты хочешь? Ноябрь». Майя склонила голову к плечу, наблюдая за подругой, потирающей замерзшие ладони. «Ничего не поделаешь. Придется терпеть до весны». Лариса, чтобы согреться, сразу заказала официанту чашку горячего кофе, а Майя, созрев для более полного заказа, попросила салат и отбивную. «Я только на часик», — предупредила Лариса, обхватывая ладонями принесенную официантом чашку с кофе. «Потом на свидание?» Майя, понимающе улыбнулась, и когда Лариса утвердительно кивнула, попросила. «Расскажи о нем». «Да что о нем рассказывать? Обычный парень. Необычно то, что он вызвал во мне такие сильные чувства. Прямо беда». Лариса вздохнула, на самом деле ничуть не сокрушаясь по поводу того, что влюбилась. «Может быть, сегодня с ним и познакомишься, если он за мной заедет. Лучше расскажи, как у тебя дела». «У меня? Нормально», — пожала Майя плечами. Но Лариса сразу же почувствовала фальшь в ее чересчур бодром голосе. «Что случилось, Майка?» «Да ничего не случилось», — одарила та подругу слишком лучезарной улыбкой, за которой словно скрывала готовые брызнуть слезы. «Все нормально». ты какая-то не такая, как обычно». Лариса, нахмурившись, подозрительно всматривалась в лицо подружки. «Ну, если не хочешь говорить, не надо. Потом, когда-нибудь, не сейчас». Майя кисло улыбнулась и, в свою очередь, заметила. «Ты тоже какая-то взвинченная, нервная, на работе неприятности». «Как тебе сказать?» — загрустила Лариса. «На работе? Да не по работе. Не неприятности, но и приятного мало. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что», — поддразнила ее Майя. «Яснее выражаться не можешь? Конкретно, пожалуйста, что произошло? Ты радоваться должна перед предстоящей встречей с возлюбленным, а у тебя такой вид, будто на обед ела один лимон». «А какой бы у тебя был вид, если бы ты узнала, что твой хороший приятель испытывает к тебе совсем другие чувства, чем ты думаешь?» — вздохнула Лариса. Майка, почти забыв о собственных переживаниях, ахнула и заинтересованно навострила уши. И Лариса стала рассказывать о том, что всю прошлую неделю на нее по непонятной причине обижался Саша Ловцов. Казалось бы, причин для обид быть не должно. Напротив, Сашке бы обрадоваться тому, что его подруга осталась жива после аварии и уже вышла с больничного. Однако он поздоровался с Ларисой сухо и также сухо, как бы ради приличия, поздравил с выздоровлением. И все их общение постарался свести к нулю. Выдержав неделю такой опалы, девушка решила наконец-то выяснить, в чем же, собственно, она провинилась перед Сашей. После долгих уговоров ей удалось вытащить приятеля наперекур. Они отправились не в общую курилку, а остановились на одном из пролетов черной лестницы между этажами. Лариса присела на подоконник и в упор спросила: «Саша, что случилось? Имею я право знать, за что ты на меня так обижен?» Парень долго молча курил, хмурясь то ли от сигаретного дыма, попавшего в глаза, то ли от собственных мыслей, делиться которыми с Ларисой ему не хотелось. Но она решила проявить твердость и заявила: «Саш, пока не ответишь, отсюда не уйдешь». Парень поднял на нее глаза с какой-то горечью, граничащей со злостью, задал свой вопрос, тоже, что называется, в лоб. «Ты встречаешься с племянничком, да?» Лариса, признаться, ожидала от Саши чего угодно, но не подобного выпада. Поэтому, чуть не поперхнувшись от неожиданности дымом, с удивлением ответила: «Ну да, а что?» «Да ничего», — отрезал Ловцов и повторно закурил. Лариса с удивлением смотрела на него. Снова старательно не глядя на Ларису, Саша слишком часто подносил сигарету ко рту. С силой затягивался и выдыхал дым резко, будто выплевывал. Словно внутри него все клокотало от ярости, а он с трудом сдерживал эмоции, выпуская их из себя постепенно, порциями, вместе с выдыхаемым дымом. «Саш, да что происходит-то?» — осторожно поинтересовалась Лариса. «Неужели ее признание, что она стала встречаться с племянничком, повергло парня в такую ярость? Но почему?» «Тебе непонятно?» Саша резко повернулся к ней. В его голубых глазах обида была смешана с болью, безысходностью и злостью. Лариса даже представить не могла, что может прочитать в Сашкиных добрых глазах такую гамму чувств, совершенно ему не свойственных, как она думала. «Лариса, неужели тебе и в самом деле непонятно? Или ты настолько привыкла ко мне, что не можешь предположить, что я могу тебя ревновать? Что я могу испытывать к тебе чувства совсем не дружеские, а чувства мужчины к женщине?» «Саш, но...» «Саш, но...» — скривив рот, передразнил он ее. «Черт возьми, Ларка!» Не договорив, он швырнул окурок в банку-пепельницу и, в бессилии сжав кулаки, отвернулся. «Сашка, но... я и правда не догадывалась!» — почти в отчаянии выкрикнула Лариса. «Мы с тобой всегда были приятелями, коллегами. Ты даже виду не подавал». «Ладно, я сам виноват», — глухо пробормотал Ловцов, по-прежнему глядя в сторону, стыдясь своего эмоционального всплеска. «Забудь. Не будем больше к этой теме возвращаться». И с обреченной смиренностью тихо добавил. «Мне все равно до него не дотянуть, до твоего племянничка. Господи, Ларка, когда ты успела?» «Откуда ты узнал про наши с ним отношения?» Выяснилось, что Саша решил проведать Ларису в больнице. Купил цветы, гостинцы и, отпросившись с работы пораньше, поехал. Тихо войдя в палату, он увидел, что рядом со спящей Ларисой сидит тот самый парень, которому он недавно делал сайт. На тумбочке лежали цветы, явно принесенные племянничком. Саше хватило буквально пары секунд, чтобы оценить обстановку и правильно ее истолковать. И он также тихо вышел из палаты. Лариса, выслушав его признание, тихо простонала. «Сашка, какой же ты дурак! Ну почему ты раньше молчала? Почему скрывал свои истинные чувства?» «А что бы изменилось?» — тут же резонно заметил Ловцов. «Ты бы влюбилась в меня. Стала со мной встречаться? Вряд ли. А если даже и да, когда на горизонте замаячил бы этот весь из себя банковский плейбой, ты бы все равно ушла к нему. Разве не так?» Лариса, не зная, что ответить, заерзала на подоконнике и, видимо, слишком сильно надавила спиной на стекло. А может, просто в верхней части окна стекло было треснутым, или сидело в старой рассохшейся раме так хлипко, что для того, чтобы ему вылететь, оказалось достаточно небольшого сотрясения. «Осторожно!» Саша, который стоял лицом к окну, успел-таки среагировать и рывком сдернул девушку с подоконника. Мгновением позже, в то самое место, на котором долю секунды назад сидела Лариса, гильотиной вонзился остроугольный кусок стекла внушительного размера. Лара еще не успела ничего понять, а Саша, пригнувшись над ней и прикрываясь рукой, уже загородил ее собой от разлетающихся осколков. «Ты цела?» После того, как звон и грохот стихли, парень выпрямился и, приобняв за плечи съежившуюся от страха девушку, с тревогой посмотрел в ее побледневшее лицо с расширенными от испуга глазами. «Кажется...» «Ну, слава богу!» — с облегчением выдохнул Саша. На шум сбежали сотрудники. Узнав, что случилось, заахали и заохали. Ларису в окружении девчонок-сотрудниц повели в кабинет отпаивать валерьянкой и чаем. Сашу, у которого была рассечена стеклом правая рука, в кабинет офис-менеджера, где хранилась аптечка. В общем, Майка, получился день сильных потрясений. Как подумаю о том, что было бы, если Саша не сдернул меня с подоконника. Мороз по коже. Да и о нем тоже все время думаю. Сашка просто не выходит у меня из головы. Я даже не догадывалась о его чувствах ко мне. А тут на тебе. Теперь не знаю, как себя с ним вести. Ведь он не просто случайный знакомый парень, а практически друг. Случайного парня отшить можно, а Сашка для меня много значит. Да и не рад он, видимо, сам что проговорился. Мы с ним уже помирились, если можно так сказать. Ведь не ссорились же. Я пришла к нему с печеньем и банкой кофе. Поблагодарить за то, что он так уберег меня, и мы с ним вдвоем кофе попили. за чудесное спасение. Вроде даже все вернулось в прежнюю колею. Саша вел себя так, будто и не было между нами того разговора, будто и не обижался он на меня. Только у меня осадок остался. Не хочу его терять как друга. «Да почему терять, Ларка?» Майя фыркнула. «Сама же ведь только что сказала, что Саша постарался вернуть ваши прежние отношения. Не будет он тебя домогаться своей любовью, раз и раньше не домогался. Тем более знает, что ты встречаешься с другим парнем. Ничего страшного. Это уже его проблемы, не твои». В своей немного циничной манере заявила Майка. «Лескова, ты у нас звездой становишься, роковая женщина. За последнее время сразу три мужчины сообщили тебе о своих чувствах. И, как и должно быть по сценарию, вокруг роковой женщины кровь и смерть», думая о своем, грустно проговорила Лариса. И чтобы Майка не уцепилась за эту тему, поспешно перевела разговор в другое русло. «Может, поделишься, что произошло у тебя, раз уж у нас вечер облегчения душ?» Майкин рассказ был краток. Подруга долго колебалась, облегчать или не облегчать свою душу, и все же призналась. Похоже, она неожиданно влюбилась. Лариса недоверчиво хмыкнула и, расплывшись в обрадованной улыбке, выдохнула. «Ну, дела, Богородова! Твое циничное черствое сердце растоплено жаром любви!» «Не поясничай! Ничего смешного нет!» Майя обиженно поджала губы. «Извини! И кто он? Боюсь даже спрашивать!» «Лучше и не спрашивай!» — горестно выдохнула подруга, чем вновь вызвала у Ларисы удивление. «Майка! А почему такая тоска в глазах и кислый вид? Только не говори, что любовь безответная. Ни за что не поверю, потому что уж кому-кому, но не тебе страдать от безответной любви». «А вот представь себе!» — зло процедила Майя и вдруг неожиданно расплакалась. «Богородова, ну что за слезы? Это так на тебя не похоже!» Лариса вконец растерялась. «Ну и денечек. Сплошные сюрпризы». Майка, достав дрожащими пальцами платочек из сумочки, промокнула слезы и высморкалась. «И в самом деле? Что это она? Разреветься на людях, поддавшись эмоциям, не в ее стиле». «Понимаешь, Ларка, мы не можем быть вместе, даже если он и полюбит меня. Не можем мы быть вместе, и все тут». «Почему?» «Он женат», — выпалила причину Майя, чем вызвала смех Ларисы. «Богородова, тебе ли сокрушаться по поводу того, что твой милый оказался женатым? Да все твои кавалеры были женатыми. И ничего, ты с ними встречалась? Или ты замуж собралась? Так ведь есть такая процедура, как развод. Тут совсем другой случай». Майя перебила Ларису. «Ну, не могу я тебе объяснить». Она сейчас почти молилась, мечтая, чтобы Лариса не задавала больше вопросов. Но любопытство подруги было не удовлетворено. Надо же, Майка влюбилась. Да за все годы их дружбы подобного не случалось. Майя перманентно влюблялась в деньги, а не в их обладателей, с которыми крутила романы. «И все же, кто он?» «Кто-кто?» «Мужчина, такой же, как все». «Очередной толстосум». «Ну, да, конечно». «Ты что, можешь представить себе, что я влюблюсь в какого-то простачка?» с вызовом объявила Майя. Внезапно успокоившись, Лариса с облегченной улыбкой выдохнула. «Ну, Богородова, думаю, переживать так не имеет смысла. Твой новый роман похож на предыдущие, как две капли воды, с той лишь разницей, что на сей раз у тебя разыгрались чувства. Ты уверена, что влюбилась в самого мужчину, а не в его дом на Рублевке и Феррари? Много ты понимаешь. Майя расстроенно поджала губы и с любопытством подняла глаза на только что подошедшего к их столику парня. «Добрый вечер, барышни», — поздоровался с приветливой улыбкой парень. Поцеловал зардевшуюся Ларису и присел на свободный стул. «Не помешаю?» Лариса представила Вадима и Майку друг другу, и они, вежливо улыбнувшись, произнесли полагающуюся фразу «Очень приятно». Саша Ловцов ушел с работы самым последним, не считая, конечно, уборщицы и сменившихся охранников. И дело было не столько в срочном заказе, над которым он работал, сколько в нежелании проводить вечер дома, в омуте собственных мыслей и воспоминаний. В офисе мысли не так кипят болью. Когда мозг занят работой, Саше некогда думать о светловолосой девчонке из отдела продаж, которой он сегодня так неловко открыл свои чувства. Прямо как в историческом романе про рыцарей. Саша, надевая куртку, невесело усмехнулся. Он спас свою даму, сердце, от неминуемой гибели и получил боевое ранение. А дама, как и полагается по сюжету, навестила раненого, только вместо душистого цветка в знак признательности принесла банку кофе. И сердце дамы, как и должно быть по жанру рыцарского романа, уже занято другим. Саша вышел во двор и подошел к своему коню. Конечно, у него не роскошно новенькая машина, как у племянничка, но далеко не убогая тачка. Девчонки их агентства не раз бросали восхищенные взгляды в окно, наблюдая, как Ловцов лихо подлетает к офису на своей «Хонде». Усаживаясь сейчас на кожаное сиденье мотоцикла, Саша с грустью вспомнил один из счастливых эпизодов недавнего прошлого. Он подвозит Ларису к метро, она сидит сзади, крепко обнимая его обеими руками. «Ладно, все, хватит», — тихо проговорил он себе под нос и, нацепив шлем, завел байк. Стремительно сорвался с места, улетая навстречу позднему вечеру, холодному ветру и убегая от грустных мыслей. Инга, поджав под себя ноги в толстых шерстяных носках, уютно расположилась на диване с дневником Ларисиной бабушки. Она любила такие моменты, когда поздний вечер опрокидывал чернильницу, проливая темноту на улице, ветер за окном кружил в вальсе редкие снежинки, и запозднившиеся прохожие, пряча воротники раскрасневшиеся от мороза носы, торопились к своим светлым и теплым жилищам, а она, Инга, уже находилась дома, одетая в толстый свитер, домашние брюки и шерстяные носки. И, прислушиваясь к сердитому ворчанию ветра, читала на диване какой-нибудь захватывающий детектив, а на столике рядом дымилась чашка с горячим чаем, и на тарелке лежало любимое печенье. И пусть сейчас она перечитывала не детектив, а дневник, над которым ей предстояло работать, приятности вечера это нисколько не умаляло. Рядом с ней была Лёка, трогательно свернувшись на диване и положив голову Инге на колени. Она умиротворенно дремала. И Инга, чтобы не разбудить подругу, старалась тихо переворачивать страницы тетради. Периодически она делала закладки в местах, зацепивших ее внимание. Дневник хоть и не давал полной и ясной картины, но все же на какие-то мысли натолкнул. В истории любви, изложенной Ларисиной бабушкой, на страницах потрепанной тетради, между строк можно было прочитать и другую историю, более или менее понятную Инге. И пусть девушка, видимо, испугавшись того, что ее дневник когда-нибудь попадет в чужие руки, попыталась скрыть следы преступления, вырвав нужные страницы. Инга по отдельным фразам, да еще приложив Ларисин устный рассказ, сделала вывод об имевшем место привороте. Без магии история явно не обошлась. Только жаль, что девушка вырвала страницы, на которых, наверное, и написала, что именно сделала ради того, чтобы полюбившийся ей парень стал ее мужем. «Все получилось. Не верю своему счастью. Свадьба Лиды и Вани расстроилась, как мне и пообещала старуха. Иван стал оказывать знаки внимания мне. Как я счастлива! Ваня со мной, он на меня надышаться не может. И правда чудо! Сегодня встретила ту старуху. Она спросила меня, как Иван, получилось ли, не ошиблась ли я. Не ошиблась, сделала все так, как она мне сказала. Если бы ошиблась, результата наверняка не было бы. Я так и ответила старухе, но она лишь усмехнулась и промолчала. Неприятная старуха, я бы не обратилась к ней, если бы не отчаялась так». Дальше в датах записей был перерыв в несколько месяцев, после чего девушка кратко излагала историю переезда в город и писала о том, что ждет от Ивана ребенка. Однако следующая запись уже не была такой радостной и умиротворенной. «Может, это то, о чем меня предупреждала старуха? Мне страшно, правильно ли я сделала? Но назад хода нет, мы в неразрушимой связи. Мы одно целое, как это кольцо, заключившее нас в себя. Мы едины, но я боюсь не за то, что связь может разрушиться. Она не разрушится». Далее несколько страниц было вырвано. По отдельно далее набросанным фразам можно было понять, что девушка изрядно чем-то напугана. «Я снова видела ее, красивая и страшная. Страшная своей красотой, уговорами и обещаниями. Я не верю ей. Я схожу с ума. Она приходит и грозится забрать свое. Но что ей принадлежит, не говорит. Всему свое время. Вот ее слова. Я боюсь. Меня мучают предчувствия. Ребенок внутри меня тоже словно чувствует беду. Стал беспокойным. Иван встревожен. Говорит, я кричу по ночам. Я боюсь. До родов у меня мало времени осталось. Я боюсь, что она отнимет у меня мою деточку. Сегодня ночью она опять приходила и гладила меня по животу. Не отдам ей ребенка. Лучше я сама умру, чем мой малыш. Я не знаю, кто она, откуда взялась. А она не говорит, только смеется. Я посулила ей то, что ношу на себе, в обмен на то, чтобы она оставила меня в покое. Так и сказала, что если это твое, то я тебе его верну. Она смеялась и говорила, что не это ее. Сказала, что заберет совсем другое, и я ей в этом помогу. То, что я ношу, не ее. И совсем последняя фраза. «Мне не жить. Я чувствую свой конец. Кажется, я поняла, чего она от меня хочет. Но не быть этому. Пусть заберет меня, но не так, как хочет. Милый мой Ванечка, прости меня. Только я одна виновата в том, что так случится. Я и моя любовь к тебе. Я очень тебя люблю». Инга закрыла дневник и, задумавшись, долго сидела, остановив невидящий взгляд на противоположной стене. Кое-что стало понятным, но далеко не все. Вот проснется Лёка. Она вновь сядет за компьютер и попробует отыскать в интернете ответы на свои вопросы. А завтра вечером она встретит Ларису и, возможно, с Вадимом. С ним тоже бы надо поговорить. Со скоростью, с ветром в лицо, с рассекающим ночь лучом света от фары, с кипящим в крови адреналином, вновь вернулось настроение, переходящее в драйв. Саша стрелой несся по ночному шоссе, освещенному фонарями и фарами встречных машин. Сейчас он уже не чувствовал себя таким несчастным и одиноким, как еще пару часов назад. Ларка. Да, конечно, она чудесная девчонка, и нет ее вины в том, что она полюбила не его. Такова «Се-ля-ви», как говорил герой какого-то мультфильма. Саша затормозил на светофоре. Хонда порыкивала, готовая вновь разгоряченным конем рвануться вперед. Скорость, полет, азарт, адреналин — ингредиенты энергетического коктейля для повышения настроения. Жаль, что из осторожности приходится придерживаться гораздо меньшей скорости, чем обычно. Сложно удерживать руль плотно забинтованной рукой. Наверное, потревоженная рана вновь открылась. Не вовремя. Светофор мигнул зеленым глазом, и «Хонда», обрадованно взревев, сорвалась с места. Пересекая пешеходный переход, Саша краем глаза заметил на освещенном уличными фонарями тротуаре женщину, своим внешним видом выбивающуюся из толпы других людей, застывших в ожидании разрешающего сигнала светофора. Одетая не по погоде, в легкое развивающееся на ноябрьском ветру платье, она словно не чувствовала холода. Спокойно стояла себе на кромке тротуара и улыбалась. И что удивительно, другие пешеходы совершенно не реагировали на нее, так странно одетую, не перешептывались за ее спиной, не усмехались, не показывали пальцем, будто женщина была обычной составляющей их толпы, или словно они вообще ее не видели. Саша, подивившись, пронесся мимо этой толпы и женщины. Он отвлекся от дороги всего на секунду, но и ее оказалось достаточно, чтобы «Хонда», взбунтовав, вышла из повиновения и вильнула в сторону, подрезая идущую чуть сзади иномарку. Саша не смог удержать и вовремя выровнять руль из-за больной руки. «Хонда» по диагонали стремительно пересекла шоссе и оборвала свой полет, наткнувшись на бетонный дорожный разделитель.